Викторина рухнул замертво под немым деревом, на котором висел колокол. Призрак Алонсо Кихано, вчера вечером он начал читать Дон Кихота, отделился от водосточной трубы и простер к нему бесконечно длинные руки, чтобы поддержать. Стражник вместе со своей тенью, задыхаясь, неслись к Викторине вдоль известковой стены. Стражник сначала приписал падение Викторины усталости, а потом заподозрил злонамеренное бунтарство. «Встаньте, пердомо! Встаньте, говорю вам!» Дотронувшись, наконец, до его мертвенно-холодных висков, приложив руку к затихшему сердцу, перетрусивший стражник заорал во весь голос, чтобы не остаться наедине с покойником. Внезапный переполох преждевременно втолкнул утро в серые коридоры лицея. Сбежались воспитанники, закутанные в свои худосочные одеяльца. Один из них зажег свет в прихожей, второй побежал трезвонить о зверствах, апеллируя к властям. Притопал, задыхаясь от ярости, сам директор. Покойник Викторино видел эту впечатляющую сцену. «Он умер», — блеяло стадо его товарищей, и под их испытующими взглядами директор заметно скисал. По его душе самописки испуганно растекались чернила притворной виновности. «Мы требуем, чтобы сейчас же сообщили его семье. Мы требуем, чтобы его осмотрел врач», — чеканил Вильегота, лучший друг Викторино. Вильегота, взъерошенный и насупленный. Смерть Викторино, его собственная смерть, была для него одним удовольствием до тех пор, пока Вильегота, его лучший друг, не произнес этих гневных и волнующих слов, требуем, чтобы тотчас известили его семью. Он представил себе свою мать, рыдающую над ним. И из головы вылетели все похоронные мечтания. Мать плачет, нет уж, лучше не умирать. Более часа он стоял неподвижным пугалом под колоколом в патио. Ему оставался еще целый час до тех пор, пока придет регламентированный рассвет и ударит над его головой колокол. Гнусный трезвон, возвещающий завтрак. Это наказание было неизбежным следствием той ночи, когда Мелессио, его сосед по кровати, донес на него, что он курит. Сигареты прячет под одеяло, бакалавр. На следующий день директор созвал всех воспитанников от мала до велика и публично швырнул в лицо Викторина самые мерзкие словечки из своего педагогического жаргона. «Хулиган! Дегенерат! Подонок!» И все это из-за какой-то коробки сигарет Капитолио. «Ничего, я улажу это дело», — подумал Викторино. «Надо только встретить Мелессио подальше от лицея, где-нибудь среди сосен или в зарослях бамбука, и врезать ему так, чтобы кровью умылся, а еще лучше зуб вышибить за донос».